Сталин в юности. У Иосифа Сталина было много комплексов. В раннем возрасте он переболел оспой, и его лицо всю жизнь хранило ее следы. После несчастного случая, также в детстве, левая рука у него стала на 10 сантиметров короче правой. Второй и третий пальцы на левой ноге были сросшимися. За годы ссылок у него испортились зубы, и что самое неприятное, ростом он был всего 157 сантиметров, что никак не вязалось с его значительной фигурой. Несмотря на то, что сшитые на заказ сапоги делали его на 3-5 сантиметров выше, рост, а точнее недостаток такового, превратился для него в постоянный источник раздражения. Иосиф Виссарионович Джугашвили родился в небольшом грузинском городе Гори. В те времена Грузия входила в состав Российской империи, огромной неповоротливой державы, стиснутой оковами феодализма, которой правила непопулярная династия Романовых. Сталин появился на свет 18 декабря 1878 года. Однако по каким-то загадочным причинам всегда утверждал, что родился 21 декабря 1879 года. И именно эта дата отмечалась на протяжении всей его жизни. Отец Сталина, Виссарион Джугашвили, известный как Бесо, был сапожником. Любитель выпить, он значительную часть времени проводил в Тифлисе, в настоящее время Тбилиси, столица Грузии, расположенная в 80 километрах к востоку от Гори, где шил сапоги для русской армии. Во время своих все более редких наездов он в пьяном угаре бил жену и сына. Мать Сталина Екатерина или Кеке также частенько называла сына недорослем и наказывала его, но в целом лелеяла своего Сосо, поскольку двое ее первых детей, оба мальчики, умерли во младенчестве. По-русски Сталин научился говорить только в 9 лет и так никогда не избавился от сильного грузинского акцента. Сталин рос в обстановке насилия. В Горе царили жестокие нравы, мужчины нередко устраивали драки стенка на стенку, продолжавшиеся несколько часов кряду. 13 февраля 1892 года он вместе со своими школьными приятелями стал свидетелем публичной казни через повешение двух преступников. Казнь была совершена неумело, и юный Сталин, получивший моральную травму, проникся ненавистью к царскому режиму. Мать Сталина, мечтавшая о том, чтобы сын добился почетного положения в обществе и желая отблагодарить Господа за то, что тот смилостивился и оставил его в живых, отдала Иосифа в духовное училище. Маленький Сосо хорошо учился. Он пел в церковном хоре, но учителей произвели впечатление его ум и замечательная память, позволявшая ему заучивать наизусть большие отрывки из Библии. Училище Сталин окончил с отличными отметками в 1894 году, на 2 года раньше срока. В возрасте 15 лет его приняли в семинарию в Тифлисе. Однако юного Сталина больше интересовали произведения Маркса и Энгельса, чем Священное Писание. И он, объявив себя марксистом и атеистом, вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию – РСДРП – и уговаривал своих однокашников последовать его примеру.